память святых мучеников Сарвила и Вивеи. Святой Сарвил, живший в царствовании императора Трояна, был сначала идольским жрецом в Эдессе, а затем, наученный одним благочестивым христианским епископом, крестился вместе с сестрой своей Вивеей. Обвиненный пред князем Эдесским в исповедании христианской веры, он предстал на суд и был убит палками. Так как святой с великой силой изоблачал князя и доказывал суетность языческих богов, то разъяренный князь до 7 раз приказывал поднимать его на дыбу, и каждый раз при этом его били воловьими жилами, строгали железными гребнями и палили свечами. Но святой обратился к Богу и молился, и Господь сил облегчал его болезни. Мучитель, видя доблестное терпение святого, приказал забивать ему гвозди в голову, чем привел в ужас всех. Тогда Вивея, сестра святого, исповедала, что и она христианка, и была подвергнута истязаниям и заключена в темницу. Святого Сарвила была содрана кожа, и однако он еще дышал. Тогда им обоим были отсечены головы. Верующие, взяв тела их, предали земле.